Глава 16. Эпилог. 2 месяца спустя сижу я в подполе под домом, гаражу согласно указаниям матери Евлампии, поступающим сверху через открытый люк, некое подобие короба для будущего урожая картошки, как вдруг Иринин голос возглашает: «Леша, вылезай, к тебе гость!» Вылезаю, отряхиваюсь, иду к дверям. Смотрю — Игорь. «Здорово, Игорище! Христос посреди нас!» «И есть и будет, Леха!» Мы обнялись. «Давай, собрат Афанит, заходи. Сейчас кофе с нерой организуем. Только лукума нет. Весь гостевой запас мои разбойники слопали». «Спаси тебя, Господь! Прости, брат, некогда, машина ждет. Я попрощаться заехал. Уезжаю». «Надолго?» «Возможно, насовсем, Леха. Какова воля Божья будет? А куда?» «На Агианорос, Леха, в Пантелеймон. Монахом станешь. Как Бог благословит. А Флавиан?» «Благословил ехать. А Семенович?» «А я ему Сашку привел, боевого друга по Афгану, командира разведгруппы, майора в отставке. Он меня 2 раза от смерти спасал. Пусть теперь Семенович стережет. Я ему как себе доверяю». «А даже и не знаю, что и спросить. Ну, ты меня, Игорек, огорошил. Позавидовать только могу, но не положено по уставу. Ты там молись за меня и Иришку с очадами. И если найдешь там на Афоне где-нибудь под Стасидией завалившийся кусок моего сердца, где-то я его там оставил, так ты его протри тряпочкой, убери куда-нибудь до моего следующего приезда, ладно?» «Ладно, балагур», — засмеялся Игорь, — «уберу. Ну давай. Счастливо вам тут. Тебе счастливо. Ангела в путь. Спасайся, Господи!» Иришка подошла ко мне. «Он куда, Леша?» «В рай земной, солнышко мое, на Афон. А мы что?» «Не выходи из кельи вон, и будет в келье у тебя Афон. Это как, Леша?» «Я тебе сейчас все объясню, радость моя». Покровская, март 2007 года. Конец книги.